торжественно произнесла Даша, глядя ему в глаза. «Нам вся страна верит», — в тон ответил ей ФСБшник и вышел. Оставшись одна, молодая женщина вернулась к столу и задумчиво посмотрела на почти пустую коньячную бутылку. Слегка поколебавшись, долила себе остатки, упала в кресло и закрыла глаза. «Как все странно и запутанно! Ну хорошо, допустим, Светка, устав торговать телом, начала приторговывать родиной. Чего от нее можно было еще ожидать? Но при чем здесь тогда Сол? Если ограбление ювелира отпадает, то почему он ею заинтересовался? Чушь какая! Ольсен всю жизнь занимался модой, а от Луниной до моды, как до Луны. Она вечно ходила в джинсах и песцовой шубе на 3 размера больше. Зачем же она ему понадобилась? Именно сейчас и именно в Австрии. Подполковник сказал, что там закончилась конференция. Конференция, посвященная чему? Даша схватила салфетку с номером телефона, сняла трубку и быстро набрала номер Полетаева. «Сергей Павлович, давно не виделись. Какая конференция проводилась в том отеле? Дизайнеров или стилистов?» «Нет, это просто смешно». Она разочарованно закусила губу. «Потому что Лунина была последним человеком в мире, которого бы туда позвали». «Да что вы, одни ее вязаные кофточки чего стоили? А что еще в этом городе есть? Узнайте, а я пока буду думать». «Думать», — отчетливо повторила она и, выслушав ответ, скорчила рожу. «Очень смешно». «Стилисты, журналисты, особисты», — бормотала Даша, закрыв глаза. «А ведь одна фотография точно была». Там, где мы в Риге у Домского собора фотографировались. Даша вспомнила этот снимок. Показывая его Сергею, она сказала, а это мы снимались возле собора. На что муж равнодушно заметил, лучше бы вы снимались возле интуриста. Значит, фотография была. А куда же она делась? Телефонный звонок прервал ее размышления. «Слушаю». «Даша, не вешай трубку», — быстро проговорил Илья. Едва услышав его голос, она поняла, что готова простить ему все, даже если вместе с ней он укокошит полгорода. «Не знаю, почему ты сегодня не пришла, но подозреваю, что из-за меня». «А из-за кого же?» — удивленно подумала молодая женщина. «Я же с тобой должна была встретиться. Видимо, и у Моссада проблема с кадрами. А может, мужики как бабы? Или умные, или красивые?» «Я понимаю, что мои приставания не совсем приличные, но нам необходимо встретиться». «Как ему не терпится меня прикончить?» — грустно подумала она. «Ты меня слышишь?» «Слышу. Приедешь?» «Не знаю. Решай быстрее. Если ты не приедешь, я сам приеду к тебе». Его настойчивость показалась Даше просто возмутительной. Мысль о том, что ее могут зарезать в спешке, мимоходом, была отвратительна. Но желание увидеть черноокого ювелира оказалось сильнее. «Хорошо, приеду. Ты будешь там же?» «Да, я встречу тебя на улице. Как хочешь». Допив коньяк, она снова набрала номер Полетаева. «У меня встреча в старом погребе через 20 минут. Прикройте». И, не дослушав ответ, нажала отбой. Уже садясь в такси, Даша с грустью отметила, что в России матом ругаются все, даже вежливые подполковники. Глава 9.